Глава 8. «А ты меня не спрашивал?» — ответила я. «Комната. Какой же у Агнелики номер комнаты? Если я сейчас не вспомню, мне конец. Долго юлить и выкручиваться не получится, и ведь Торн обо всем догадается. Как оказывается, сложно прожить в другом мире каких-то 10 дней и не вляпаться в неприятности. Хотя осталось уже не 10, а 8. «Как я могу тебе его не сказать, если ты не спрашивал?» Продолжала я нести какую-то чушь с приклеенной улыбкой на губах. Что же делать? Память упрямо молчала, отказываясь приходить на помощь. Предательница. «Всего несколько цифр, Агнелика. Неужели это так сложно?» Насмешливо спросил Витторн, пытливо всматриваясь в мое лицо. Во взгляде явно читалось. «Вот ты и попалась, я тебя разгадал». Но это он зря. Даже загнанные в угол русские не сдаются, выкручиваются до последнего. «Это допрос?» С вызовом спросила я, задрав подбородок. «Нет, это легкий вопрос. Для настоящей Агнелики он не составит труда». «Вот же фокр дотошный, как же тебя провести?» Пронесся в голове вопль отчаяния. «Опять намекаешь, что я самозванка? Так это уже было. Я думала, ты более оригинален. Или решил, что нашел новый способ для моего уничтожения? Не смог отнять дар, решил забрать личность?» Насмешливо спросила я. «Не помогало». Витторн улыбался все шире и самодовольнее. «Зачем ты взяла с собой алмазы?» «Те самые, что лежали сейчас у меня в кармане. А если все-таки обыск, хорошо, что Врида рассказывала о его приходе, я хоть могу выкрутиться». «Захотелось. Насколько помню, я не обязана перед тобой отчитываться», — съязвила я, стараясь спрятать за резким тоном свой страх и волнение. «Решила повысить свою значимость среди студентов?» «А если и так?» «Так что с номером комнаты, Агнелика?» Я молчала. Надежда, что Витторн переключился на другую тему, растаяла, как дым. Напряжение между нами становилось все сильнее. «От тебя пахнет страхом», — тихим, ракочущим голосом произнес мужчина, делая шаг ко мне. «От меня пахнет шампунем», — возразила я, отступая, и уперлась спиной в стену. А сама, словно глупая обезьянка, застыла под пристальным взглядом Витторна. «Нет, от тебя пахнет страхом». Его руки оперлись о стену по обе стороны от меня, беря в своеобразный плен. «Волнением». Он стал медленно наклоняться. «И желанием». Между нами почти не было расстояния. Я судорожно сглотнула, испуганно смотря ему в неожиданно пожелтевшие глаза. Только были светло-голубыми, а тут раз, и стали зверино-желтые, хищные. «Фокр. Волк». «От Агнелики никогда так не пахло», — хрипло произнес Витторн. «Желание, свежесть, тепло вместо раскаленного пламени». «Надо что-то делать, как-то отвлечь его любыми способами». «Хочешь поцеловать меня, Джейд Витторн?» — насмешливо спросил я, собрав остатки сил. «Неужели проклятие берет верх? Не прошло и 4 лет». «Сработало». Хищный оранжево-желтый взгляд сменился знакомым ледяным презрением. Мужчина отступил, давая мне возможность сбежать. Вот только удовлетворения от сказанного не испытала, наоборот. По сердцу полоснуло отчаяние. Замерла, ожидая его слов как удара, но не получила. Ни того, ни другого. «Агнелика?» К нам подошла хмурая, ржеволосая девица с толстой косой и пестрым от веснушек лицом. Она сдержанно кивнула Витторну и вновь сосредоточилась на мне. «Вот ты где! Я повсюду тебя ищу!» Ответ на беззвучный вопрос «Зачем?» появился сам собой. Пышная грудь рыжей девицы украшал значок с большой буквой «К». Точно Эллен Дарнг, куратор курса. «Мне уже сообщили о твоем положении», — продолжила Эллен равнодушным голосом, даже не пытаясь придать ему хоть какие-то эмоции. «Не переживай, мы тебе поможем». «Интересно, как? Собственноручно очистят забитые магические каналы?» «Спасибо большое, Эллен». Нарочито громко произнесла я, бросаясь вперед и хватая девушку за руку. «Так хорошо, что ты здесь. А я как раз хотела обсудить с тобой вопрос о строчке экзаменов. Как ты думаешь, преподаватели пойдут навстречу?» Я тарахтела, а сама тащила ее дальше по коридору. Как можно дальше от застывшего истуканом Витторна. «Конечно пойдут», — уверенно заявила Эллен. «Это же распоряжение ректора. Кроме того, всем известно, как тяжело тебе пришлось». «Отравление в нашей уважаемой академии — это просто немыслимо». «Несомненно», — Отозвалась я всеми силами, борясь с желанием обернуться и проверить, смотрит ли Фокр нам вслед. Я чувствовала его взгляд между лопаток и очень хотела проверить, так ли это. Из коридора мы вышли в холл, который делился на две части. Слева был вход в корпус мужского общежития, справа — в женское. Причем одна половина была выкрашена в брутальные серо-синие цвета и украшена темно-коричневыми вставками, а правая — в серо-розовое с голубыми и бежевыми вставками. Отлично, общежитие я нашла. Теперь осталось вспомнить этаж и номер комнаты. «Но некоторые зачеты тебе придется сдать самостоятельно», — нудным тоном продолжал рассказывать Эллен, поворачивая вправо. «И мэра лично автоматом не поставит». «Угу. Но, думаю, с придворным этикетом и танцами у тебя проблем не будет». «Надеюсь», — пробормотала я мысленно вопя. «Какой придворный этикет? Какие танцы? Мне конец. По зельеварению Алари Орея всем автоматом поставить, так что переживать не стоит», — продолжал рассказывать Эллен. «Хорошо», — кивнула я, направляясь в сторону лестницы. «Ты куда?» «Что?» «Решила подняться на 11-й этаж пешком?» — удивилась куратор, смешно сморщив курносый нос. 11-й этаж, отлично». «Ах, да, что-то я забылась», — улыбнулась в ответ, осторожно осматриваясь в поисках лифта. «Здесь же должен быть лифт. Не на драконах же они туда летают с этажа на этаж». Подумала я и испугалась, а вдруг и правда на драконах. Но нет, здесь действительно было лифт, даже три. Очень красивые, обвитые металлическими лианами, с тяжелыми удлиненными листьями и яркими светящимися кнопками. Створки ближайшего к нам лифта открылись с едва слышным скрипом, выпуская студентов. Я вошла в просторную светлую кабину первой. Эллен за мной. Девушка решительно нажала кнопку с цифрой 11 и повернулась ко мне. «Если хочешь, я составлю список всех преподавателей, которые дадут отсрочку», — предложила она. «Было бы очень любезно с твоей стороны». В кабину вошли еще четыре девушки. Дверцы плавно закрылись, и лифт тронулся, поочередно останавливаясь на нужных этажах. «Все совсем как у нас. А вот и 11-й». «Я вечером все занесу», — сообщила Эллен, отступая в сторону и давая мне возможность выйти. «Ясно. Дальше я сама». Два шага вперед, и дверь лифта за спиной плавно закрылась. А я опять оказалась на перепутье. Небольшой холл и три прохода, над которыми висели таблички с указателями. Первый корпус, второй и третий. «И тут засада», — пробормотала я с тоской. «Что ж я никак не могу дойти до своей комнаты без приключений? Почему везде какой-то выбор?» Пока я стояла и пыталась воззвать к совести чужой памяти, размышляя о том, не пора ли начать играть в эники-беники, открылись двери соседнего лифта. «Агнелика, привет!» — радостно поздоровалась темноволосая девица, имени которой я не помнила. «Привет!» — дружелюбно улыбнулась я. «Тебя уже выписали?» «Как видишь». «Отлично, а то без тебя скучно», — произнесла она, идя по второму проходу. Я следом. Во втором корпусе было 15 дверей, которые располагались по правой стороне. «Если ей без меня скучно, то мы точно живем рядом, в одном корпусе точно». «Есть новости?» — пристраиваясь к ней, спросила я. «Самая главная новость — это ты и покушение, потом взрыв в кабинете зельеварения. Врида такие подробности рассказала». «Да, она была у меня утром». «Уже нашли виновного?» — спросила она, остановившись у одной из дверей. «Пока нет. Я посмотрела вперед. Дальше по коридору еще 7 дверей. И одна из них моя, интересно, какая». «Видела твоего Фокра», — протянула девушка, мечтательно закатывая глаза. «Обалденный мужик». «Даже так? И как много народу знает о наших взаимоотношениях? И что именно они знают?» «В курсе». «Ладно, пока». Она только дотронулась до резной ручки, как тут же щелкнул замок. «Ага, магический замок, реагирующий на хозяина. То, что нужно. И я пошла вперед, касаясь каждой ручки». Щелчок раздался на третий. «Дом, милый дом». Комната оказалась самой обычной, прямоугольной формы, площадью метров 20, с огромным окном в центре. Помещение прямо посередине визуально делилось на две части. Две кровати, два стола, соединенные вместе, два стула, одинаковые полки по бокам, которые висели над постелью, и высокие шкафы для вещей. Все вроде одинаковое, однотипное, а все равно разное. Слева темное покрывало на кровати, всего одна подушка, и то какая-то хлипкая. Справа пестрая в стиле пэтчворк, со множеством разноцветных подушек, в ногах желтый коврик. Слева идеальный порядок и даже, я бы сказала, аскетический минимализм. Справа все лежит не пойми как. Вроде не разбросано, но до идеального порядка далеко. И, кажется, именно слева жила Агнелика, потому что представить темнокожую Вриду среди яркого безумия никак не получалось. Судя по всему, ванная комната здесь была одна на корпус. Но ничего, неплохо. «Так, что надо сделать первым делом?» Положив блокнот на свой стол, пробормотала я себе под нос и огляделась. Для начала надо было надежно спрятать алмазы. Только куда? Шкаф? Я открыла дверцу и тут же отшатнулась, когда на меня с полок полетела самая разная одежда. «Вот же неряха!» — в сердцах выдохнула я и, сняв жакет, принялась за уборку. Сначала вытащила все вещи, а их оказалось много. Агнелика была жуткая модница. Кроме академической формы было еще очень много вещей. Юбки всех фасонов и цветов, блузки белые, голубые, пары жакетов и огромное количество платьев. На отдельной полке нижнее белье и сорочки. Причем не такие, что выдавали в больнице, а тонкие, воздушные и изящные. На полку с нижним бельем я и спрятала мешочек с алмазами. Потратив больше часа на разбор шкафа, принялась за полки и стол, мимоходом листая конспекты и учебники, надеясь, что память на что-нибудь среагирует. «Нехило тебя приложила», — заметила Врида, застав меня за протиранием пыли. «Да вот, решила порядок навести», — неловко произнесла я, словно меня застали за преступлением. «С чего вдруг? Ты же никогда этим не занималась, всегда первокурсниц нанимала». Проходя вперед, заметила девушка. «Или ты в очередной раз выгнала нерасторопную девицу, которая неправильно разложила вещи? Или плохо разгладила складки, напортачив с бытовой магией?» Я лишь пожала плечами, поворачиваясь к ней спиной. «Бытовая магия — это интересно. Жаль, только дара у меня больше нет». «И как твои дела с Виторном?» — вдруг спросила Врида, заваливаясь на кровать и закидывая руки за голову. «Все хорошо, а у тебя с Киноем?» — осторожно поинтересовалась я. «Теперь, когда алмазы спрятаны, надо переходить к остальным пунктам своего плана. Найти убийцу Агнелики и вернуться домой. Не забыть отыскать оборотня, который захочет поцеловать меня в новогоднюю ночь». «Отлично. Я своего не упущу». Звучало немного угрожающе. «А как же Арео?» — на свой страх и риск осторожно спросила я, бросив любопытный взгляд на соседку. Вриду заметно перекосило, а зеленые глаза яростно вспыхнули. «Катриэль играет с ним, как с игрушкой. То приближает, то отталкивает, держа на коротком поводке», — прорычала она, выпрямляясь. «А Киной терпит. Уверена, это все его родители. Они хотят их брак, настаивают и даже угрожают». «Угу», — кивнула я, внимательно вслушиваясь в каждое слово. «Ничего, я уже все придумала и подготовила. Совместная практика станет финальным штрихом, и Киной никуда от меня не сбежит». «Хороший план». Я осторожно села на кровать, позволяя себе немного отдохнуть. «Ужинать пойдешь?» «Нет». Пока не села, я даже не подозревала, что так устала. Да и есть особо не хотелось. Я сейчас с удовольствием легла бы на кровать, вытянула ноги и просто полежала. «Может, тебе принести что-нибудь?» «Пирожок», — немного подумав, ответила я. Брида переоделась и ушла, оставив меня одну. Я же, недолго думая, легла поверх одеяла, закрыла глаза и как-то незаметно провалилась в сон. Проснулась я от того, что кто-то упрямо стучал в дверь. «Иду!» — крикнула я, бросаясь открывать. Так спешила, что едва не упала, споткнувшись о собственной тапочке. «Черт!» На пороге стояла Эллен Дарнг. «Ты что, спала?» — изучив мою сонную физиономию, удивленно спросила она. «Сдремала, еще не пришла в себя после отравления», — пояснила я. «Вот, держи», — девушка протянула мне лист бумаги. «Почти все согласились дать тебя срочку». «Отлично. Все, кроме трех. И мэра будет ждать тебя завтра в 9 утра для сдачи зачета. Изрей и Фанагот сами сообщат время и место. Я тебе там все написала». «Еще раз спасибо», — поблагодарила я. «Обращайся, если что». «Хорошо». Закрыв дверь, я повернулась, и взгляд вновь зацепился за картинку, которая висела над кроватью рядом с полкой. Вроде обычная картинка. Небольшая лесная полянка в окружении высоких деревьев, усыпанная пестрыми цветами. А взгляд уже не первый раз на ней останавливался. Не знаю, почему она меня беспокоила. Положив листок на стол, я переставила стул и забралась на него. Осторожно коснувшись рамки, я отодвинула картину в сторону. Но сейфа или еще чего-нибудь за ней не было. Просто стена. «Странно», — пробормотала я, возвращая ее на место, но спускаться не спешила. Немного подумав, дотронулась до гвоздика, на котором висела картина, и он неожиданно поддался с тихим скрипом, полностью погрузившись в стену. «Ой!» Одновременно с этим раздался щелчок, и в стене рядом с изголовьем открылась потайная дверца. Я медленно спустилась со стула и принялась изучать тайник. Вроде не опасно. Открыв дверцу, я заглянула внутрь и замерла. Пузырьки, баночки, коробочки, какие-то мешочки. Все небольшое помещение было заставлено неизвестно чем. Взяв ближайшую прозрачную банку, доверху засыпанную чем-то бурым, я прочитала название. «Бурхуса обыкновенная». И в голове словно страница учебника появилась, да еще и с картинками. А ведь редкая травка. Редкая, полезная и страшно дорогая. Если перетереть и добавить по грамму в крем, то кожа будет сиять, если в шампунь волосы станут блестящими и пушистыми. В следующем пузырьке была настойка фолиантрома. В мешочке был специальный чай для улучшения памяти, идеальный перед экзаменами. Капли чароита использовали для увеличения магического потенциала. Да тут целая коллекция самых разных трав и зелий. Вот только я не могла отделаться от мысли, что чего-то здесь не хватало. Какого-то пузырька. Того самого, что я видела в коротком воспоминании. Аккуратно все сложив, я закрыла дверцу. Вот и раскрыт еще один секрет Агнелики. Она, оказывается, жульничала. Спустя 10 минут вернулась Врида, вручив мне два пирожка. Приняв душ, я легла в постель. Была мысль пролистать конспекты перед сном, но тело устало и требовало отдыха. Закрыв глаза, я почти сразу провалилась в сон. А вместе со сном пришли и воспоминания. Весь замок готовился к празднику. Агнелика долго прихорашивалась у себя в комнате. Стоя у огромного в 2 метра зеркала, она крутилась из стороны в сторону, рассматривая себя. Традиционное платье северян состояло из нескольких частей. Сначала надевались 2 хлопковых подъюбника из некрашенной ткани, затем корсет, который должен был обрисовать фигуру, сделав талию уже, а грудь и бедра больше. Корсет затягивали туго, практически лишая возможности нормально дышать. Но Агнелика готова была вытерпеть любую боль, лишь бы стать еще более красивой. Потом надевалось первое платье красивого золотисто-зеленого цвета с короткими рукавами и длинной юбкой, края которой были украшены изысканной золотой вышивкой. Затем еще одно платье насыщенного зеленого цвета. Здесь было наоборот, рукава длинные и пышные, с узкими манжетами, вырез глубокий, а подол короткий и тоже украшен вышивкой. Волосы Агнелики были разделены прямым пробором и заплетены в косы вместе с жемчужными нитями и золотыми лентами. Крупные перстни сверкали драгоценными камнями. Мочки ушей оттягивали тяжелые серьги с изумрудами. Девушка смотрела на свое отражение и ликовала. Вот так должна выглядеть настоящая княжна, чтобы все знали и завидовали. Вот только Агнелика недовольно коснулась ожерелья с изумрудами. Оно, конечно, красивое, но какое-то никакое. Сюда бы что-нибудь побогаче да поярче. «Риза», — бросила девушка через плечо, повелительно щелкнув пальцами. Служанка тут же оказалась рядом, почтительно склонив голову. «Слушаю, княжна». «Мой ларец с драгоценностями. Да побыстрее». Не прошло и минуты, как Риза выполнила приказ. Служанка застыла, держа тяжелый ларец на вытянутых руках. Агнелика тут же принялась в нем копаться. Вдруг упустила что-нибудь. Вдруг найдется что-то лучше. «Да не дергайся ты!» — с досадой прикрикнула она на служанку, вмещая на ней свою злость и разочарование. «Нет другого ожерелья». «Простите, конечно», — вжав голову в плечи, прошептала Риза и отступила. «Пойди прочь». Агнелика повернулась к зеркалу и взглянула на свое отражение. Настроение, которое только упало, снова поднялось. «Подумаешь, ожерелье не то. Я и без него самое лучшее». Девушка посмотрела на свои ладони, и в них тут же загорелись крохотные огоньки пламени. Ее дар, ее гордость, первая за много столетий из оборотов, получившая огненные способности. «Агнелика?» В комнату постучав, вошел Бьорн, вошел и замер, любуясь дочерью, которая сегодня была особенно хороша. «Какая ты сегодня?» вздохнул он, поглаживая бороду. «Тебе нравится?» Агнелика покружилась перед отцом, давая тому возможность рассмотреть ее со всех сторон. «Очень, только чего-то не хватает». Улыбка тут же исчезла с хорошенького личика. Агнелика вновь повернулась к зеркалу, пытаясь понять, чего же не хватает в ее образе. Она же так старалась. смотрела и не находила. «А вот этого не хватает», — вдруг произнес Бьорн, доставая небольшую плоскую коробочку. «Такую обычно драгоценности кладут». «Ох, папочка», — прошептала Агнелика, прижимая ладони к щекам. «Это мне?» «Мы с матерью думали отдать тебе подарок после праздника, но я решил, что надо сейчас. Пусть моя дочь сверкает в этот день, день ее помолвки». Княжна с трудом удержалась, чтобы не сморщиться. «Как же они надоели со своей помолвкой. Не хочу я замуж. Совсем не хочу. С таким даром пропадать в золотой клетке. Да никогда. Ведь Торн, конечно, хорош, но не настолько». При мысли о светлоглазом Фокре сердце начинало биться быстрее, к большой досаде Агнелики. «Папа, еще ничего не известно», — пробормотала она. «Все известно. Разве кто может устоять против такой красоты? А ты, дочка, сильно носом не крути. Ведь Торн партия очень хорошая. Титул, положение при дворе, список наград. Кроме того, он силен, умен и красив к тому же. О чем еще мечтать? Да и нравится он тебе, я же вижу». Княжна лишь улыбнулась, не подтверждая и не опровергая его заявление. «Отец, конечно, будет в бешенстве, и Витторн тоже. Кому понравится, когда его прилюдно унижают, отказывая?» Но Агнелика была уверена, что это ей сойдет с рук. «Смотри». Бьорн открыл коробочку, и девушка даже дар речи потеряла от красоты, что открылась перед глазами. «Это же... это...» «Алихейские алмазы», — торжественно произнес Бьорн. «Отдал целое состояние, но оно того стоит. Часть твоего приданного, Агнелика». «Они невероятны», — прошептала девушка. На черной подушке лежало ожерелье. Яркие, сверкающие светло-голубым светом камни были собраны между собой тонкой ажурной платиной, такой изящной, что создавалось ощущение, что ее вообще нет, только алмазы. «Примеришь?» «Ну, конечно, поможешь мне, папочка?» Только щелкнул замок на ожерелье, как она бросилась к зеркалу и вновь не смогла сдержать счастливого вздоха. «Вот теперь все идеально», — довольно кивнул Бьорн. «Спасибо, папочка, спасибо!» Агнелика вошла в зал с гордо поднятой головой и триумфом в глазах. Ни в одном северном княжестве не было девушки красивее ее. Только закончилась торжественная часть, как княжну окружили подружки, восторженно ахая и любуясь дорогим ожерельем. Лишь Олейн стояла чуть в стороне и во всеобщем ажиотаже участия не принимала. Девушка выглядела странно задумчивой и взволнованной. Агнелике она никогда не нравилась. Дочь слабенького князя из дальних земель. Олейн не умела себя вести в обществе, часто выглядела смешно и даже глупо. Единственным ее достоинством была внешность. Но и тот Агнелика, которая не терпела конкуренции ни в каком виде, находила изъяны. Кожа слишком светлая. Румянец яркий и вульгарный. Губы как накрашенные, ресницы и брови намного темнее русых волос. Прическа слишком простая. Кто носит косы в наше время? Так по-деревенски. Фигуры никакой, груди нет, бедра слишком узкие, ноги длинные. «Ох, Агнелика!» — прошептала Солика. «Ты не передумала?» «Нет», — усмехнулась та, находя взглядом Витторна, который о чем-то разговаривал с Бьорном в стороне. Словно почувствовав ее внимание, он вдруг обернулся, пронзая своими необычными глазами. И вдруг на секундочку решимость покинула Агнелику, и в голосе возникло сомнение. «А может, не стоит?» Но княжна тут же одернула себя. «Нельзя отступать!» «Рисковая же ты!» Потом был ужин, где их посадили друг напротив друга, а следом танцы, но сначала вперед вышел Бьорн, который сообщил о радостной вести скорой помолвке. «И теперь, по древней традиции, жених должен пригласить невесту на танец», — закончил отец, подмигнув дочери. Все внимание сосредоточилось на них. Витторн отделился от толпы и пошел, глядя ей прямо в глаза. Прямо и даже насмешливо. А Агнелика улыбалась, представляя, как сейчас при всех откажет ему. Какой же поднимется скандал? И вот между ними уже меньше 5 метров. Витторн вдруг отвернулся, сделал 3 шага в сторону и протянул руку покрасневшей Олейн. Тишина, накрывшая зал, была оглушительной. Разом замолкла музыка, стихли все разговоры и смех. По взглядам 3 сотен гостей Витторн вывел невесту на середину зала и оглянулся. «Где же музыка?» Вновь ожили музыканты, а следом и гости. Неприятный шепоток прошелся по залу. «Другую. Другую предпочли ей, Агнелике». И впервые в жизни девушка почувствовала себя униженной и оскорбленной. Но ненадолго. В ее груди, подпитываясь огненным даром, все сильнее разгорались ненависть и злость. Она им отомстит. Она заставит их страдать. Я проснулась до рассвета и долго лежала, пытаясь утихомирить ту ярость, которая жрала Агнелику изнутри. Никогда не думала, что можно так ненавидеть. Слепо, безумно, до отказа. Я так ярко прочувствовала ее эмоции, что с трудом смогла прийти в себя. И как же тяжело было признаться самой себе, что внутри что-то замирало и холодело, когда я вспоминала их, Виторна и Олейн. Как же они танцевали, как смотрелись вместе. Тяжело вздохнув, я отвернулась к стене, пытаясь уснуть. А в голове еще долго стучало: «Он выбрал не меня».